Глава 41. Утро понедельника я был вынужден провести в Уайтхолле, переписывая письма и правя гранки свежего номера газет. Я так редко бывал на службе, что за прошедшие несколько дней у господина Уильямсона накопилось много поручений для меня. Моя рука выводила буквы, но мыслями я витал далеко и работал небрежно. Меня занимали совсем другие вопросы. Я пытался объяснить три внезапных появления моего серого плаща таким образом, чтобы посторонний человек, к примеру, господин Чиффинч, госпожа Олдерли или даже сам король, не приняли меня за безумца. При наличии убедительных аргументов я готов был рискнуть, однако их не нашел. Троекратное появление серого плаща — это факт. И в каждом случае... Это так же неоспоримо, как и то, что под моим окном в Скотланд-Ярде стоит приступка для всадников, а господин Уильямсон по натуре человек вспыльчивый. Сначала мой серый летний плащ с дырой на подкладке украла девушка-мальчик, и произошло это возле Ладгейта больше двух месяцев назад, в ту ночь, когда загорелся собор святого Павла. Затем, полтора месяца спустя, я заметил этот же самый плащ на гвозде во дворе дома конвокаций. А когда я попытался его забрать, вполне добропорядочный на вид чертежник не дал мне этого сделать, сказав, что плащ принадлежит кому-то другому. Однако я был уверен, что не ошибся. Я узнал разрез на подкладке. Позапрошлым летом ее пропорол ножом вор. И, наконец, в субботу мой плащ вновь объявился. И на этот раз он застрял в изгороде на Примроуз-Хилле, в нескольких ярдах от того места, где человека ударили ножом и оставили истекать кровью. И не какого-нибудь простого человека, а жениха Кэтрин Ловит, сэра Дензела Кроутона, которого я в первый раз увидел через окно Барнабас Плейс. Около 9 часов слуга принес мне записку, несколько слов, выведенных карандашом. Почерк господина Чиффинча. Он приказывал мне явиться к нему в 6 часов вечера. В полдень я отправился в Савой и пообедал с Ньюкомбами и батюшкой. В этот день Маргарет работала на кухне, а потом я заметил, как она на заднем дворе развешивала на веревке простыни. После обеда, когда я уходил со свертком, внутри которого лежал серый плащ, калитка, ведущая во двор, открылась, и Маргарет поманила меня к себе. «Про него спрашивали какие-то мужчины, сэр». Громким шепотом сообщила она. Сегодня щеки Маргарет пылали ярче обычного. «Про кого? Где?» «Про господина Колдриджа. Вчера вечером в таверну «Чаша крови» приходили двое мужчин». «В Эльзас?» Маргарет кивнула. «Это были не приставы и не стражники. Денег не жалели. Большие люди со шпагами». «Они что же, называли фамилию Колдридж?» «Да». Сэм сказал, что эти двое разговаривали о нем со Скалой и капитаном Бойдом. Меня вдруг замутило, и приготовленный госпожой Ньюкомб обед надавил на желудок тяжелым грузом. К Сэму они тоже обращались? Нет, но я все равно решила вас предупредить. Поблагодарив Маргарет, я вознаградил ее за труды. Вот и новая забота, на этот раз в виде неопределенной угрозы. «Беда в том, что люди, ищущие Колдриджа в Эльзасе, могут напасть на след моего отца. Со свертком под мышкой я вышел на Стрэнд и повернул на восток, в сторону Сити. Уж несколько часов Уильямсон как-нибудь обойдется без меня. С приближением зимы вид громадного, выгоревшего собора наводил еще большее уныние, чем в конце лета. После дождей повсюду тянулись разводы сажи и золы». Под тяжелыми серыми тучами чайки кружили вокруг центральной башни и облетали свои небесные владения, на месте которых раньше высились крыши. Даже разрушенный собор святого Павла притягивал людей. Возможно, теперь он манил их даже больше, чем до пожара. Я присоединился к очереди, выстроившейся у ворот двора дома конвокаций. Те, кто стоял прямо передо мной, пришли посмотреть на то, что осталось от епископа Брейбрука — и других тел, уцелевших в огне, хотя после длительного пребывания под открытым небом они мало напоминали человеческие останки. Однако, как ни странно, они до сих пор собирали вокруг себя толпы зевак. Мой сосед, захлебываясь от восторга, сообщил, что не далее, как сегодня утром, взглянуть на покойного епископа приходил сам герцог Йоркский. От внимания королевской семьи Ценность епископских останков явно возросла. У ворот дежурили двое сторожей и под видом сбора пожертвований взимали с входящих плату за возможность поглядеть на эту жуткую коллекцию диковин. Сторожевой пес сидел на цепи перед импровизированной хижиной, где двое мужчин, похоже, проводили почти весь день. Я дотронулся до рукава одного из них и достал пропуск, выданный Уильямсоном. Эта же бумага помогла мне попасть внутрь в прошлый раз. Документ подтверждал, что я служу секретарем под началом самого лорда Арлингтона, а внушительная печать довершала впечатление. «Вы меня помните», — сказал я. «Месяц назад я приходил по поручению короля и разговаривал с секретарем Капитула». Я замолчал, вспоминая фамилию. «Господином Фревином». Сторож медленно кивнул, не сводя глаз с печати и слегка покачиваясь. Похоже, он был не только пьян, но и не обучен грамоте. Потом он указал пальцем на павильон во дворе дома конвокаций, расположенный в углу у стены клуатра. Именно там я видел плащ. «Вам не повезло, сэр. Господина Фревина сегодня нет на месте. Но если желаете посмотреть на епископа Брейбрука, я...» «Господин Фревин мне не нужен». «А его и нет?» — сторож усмехнулся. «Господин Фревин в Дербишире. У него мать при смерти». Я достал кошелек. «Когда я приходил в прошлый раз, я говорил с одним чертежником. Не знаю его имени. Высокий, седой мужчина, худощавый, на вид средних лет». Смех тут же оборвался. Видимо, для того, чтобы перестроиться на новую тему, мозгам сторожа пришлось преодолеть большую работу. «Вы про господина Хэксби, сэр? Он работает с доктором Реном. Его тоже сегодня нет». «Да, он-то мне и нужен», — кивнул я, надеясь, что напал на верный след. «Где я могу его найти?» Сторож молчал, пока я не дал ему шиллинг. «Недалеко от Стрэнда, сэр. Во дворе трех петухов. Премного благодарен, сэр». Я удивленно уставился на него. «Где?» «Во дворе трех петухов! Хэксби снимает там комнаты. Это возле...» «Я знаю, в котором доме он живет». Сторож пожал плечами. «Спасибо», — ответил я и со свертком под мышкой зашагал прочь. Я не ожидал, что между моим пропавшим плащом и этой туманной зловещей историей обнаружится еще одна неожиданная связь. Медленно спускаясь по Ладгейт-Хиллу к Флит-стрит, я в уме перебирал звенья этой цепочки. Хэксби, чертежник, помешавший мне забрать плащ, живет во дворе трех петухов. Это место мне знакомо. Я побывал там, когда шел за слугой, забравшим сундук Джема из Барнабас-Плейс и катившим его по улицам на тачке. На Стрэнде я потерял слугу из виду, но он вполне мог зайти в переулок, ведущий во двор трех петухов. Я вспомнил новые кирпичные дома, неброские, но говорившие о благополучии своих владельцев. На первых этажах были открыты несколько лавок, а в мощеном дворе стояла водокачка. Добравшись до своей цели, я зашел в аптеку и спросил хозяина, знает ли тот господина Хэксби. Аптекарь окинул меня быстрым оценивающим взглядом. «Он снимает комнаты у госпожи Ноксон, через два дома отсюда, сэр». Вход во внутренний дворик был открыт, и я постучал в дверь дома. Мне открыла тощая служанка. При виде меня она нахмурилась, будто что-то вспоминая. Я представился и сказал, что мне нужен господин Хэксби. У меня к нему дело, касающееся собора. Девушка повела меня наверх. Когда мы поднимались по лестнице, она оглянулась. «Прошу прощения, сэр. Вы бывали у нас раньше?» «Никогда». Снизу донеслись звуки шагов. Перегнувшись через перила, я заметил в конце темного коридора человека, выходившего из комнаты со стулом в руках. Он вскинул голову, и на секунду наши взгляды встретились. В его глазах мелькнуло узнавание, и, должно быть, я посмотрел на него точно так же. Передо мной был тот самый рыжий слуга, который на тачке увез сундук из Барнабас-Плейс. Выходит, он заметил, что я за ним следил. На втором этаже служанка постучала в дверь. «К вам, господин Марвуд, сэр!» «Кто?» — переспросил низкий, ракочущий голос. «Что ж, входите, раз пришли!» Комнаты располагались в передней части дома, из окна открывался вид на двор внизу. В камине жарко горели угли. Комната была приспособлена скорее для работы, чем для отдыха или сна. Чертежная доска была установлена у окна, а рядом с ней стоял высокий табурет. На полках были расставлены деревянные модели зданий, рядом с ними лежали свернутые в свитки планы и инструменты, о назначении которых я мог только гадать. Посреди комнаты сидел господин Хэксби в домашнем халате и колпаке на кроличьем меху с одеялом на коленях. С прошлого раза его аскетичное лицо стало еще изможденнее, к тому же он был небрит. Рядом с креслом стоял стол, на котором лежали книги и стопка бумаг, сверху придавленная колокольчиком. Я поклонился. «К вашим услугам, сэр». Хэксби озадаченно глядел на меня. «Мы знакомы, сэр?» «Да», — ответил я. «Около месяца назад мы встречались в павильоне во дворе дома конвокаций. По приказу милорда Арлингтона я проверял, как идут работы по расчистке территорий собора, и я ждал господина Фрейвина, чтобы попрощаться с ним». Чертежник кивнул. «Ах, да!» Тут он вспомнил про служанку. «Можете идти, Марджери!» Та сделала книксон, бросила на меня еще один любопытный взгляд и оставила нас наедине. «Извините, что я не встаю», — произнес Хэксби. «У меня случился небольшой приступ дрожи, и после него я ослабел, будто новорожденный котенок. Я прекрасно помню нашу встречу», — чертежник вздохнул. «Однако не понимаю, что вам нужно сейчас». Вместо ответа я выложил на заваленный бумагами стол сверток и развернул его. Достав серый плащ, я показал его Хэксби. «Узнаете эту вещь, сэр?» «Ясное дело», — резко ответил тот. «Это плащ Джейн. Так значит, вы его все-таки присвоили?» «Кто такая Джейн?» Хэксби лишь отмахнулся от моего вопроса. «Оставьте плащ у меня, сэр. Я прослежу, чтобы он был возвращен законной владелице. Где вы его нашли?» «Я точно знаю, что плащ принадлежит другому человеку», — возразил я. «Глупости! И то же самое вам ответят все, кто живет в этом доме. Спросите хоть слуг, хоть госпожу Ноксон». «Благодарю, сэр». Я взял плащ и поклонился. «Стойте!» — велел чертежник. «Разговор не окончен. И положите плащ. Кто вы такой? Не верится, чтобы лорд Арлингтон взял на службу?» Однако я не дал ему договорить и закрыл за собой дверь. Когда я спускался по лестнице, в спину мне неслись окрики Хэксби. Слуга топтался в коридоре, делая вид, будто осматривает стул, который ему велели отнести наверх. Тяжелой поступью он направился ко мне. «Я видел вас раньше, сэр». «Да», — подтвердил я, шагая по коридору к двери. «Я шел за вами, когда вы забрали сундук из Барнабас Плейс в Холборне». Моя честность застала парня врасплох. Он разинул рот, точно рыба. Серый плащ висел у меня на локте. Я показал его слуге. «Чей это плащ? Джейн?» У нас над головами зазвенел колокольчик. Господин Хэксби звал на помощь. Слуга растерянно моргнул. «Да, сэр». «Она здесь? Я бы хотел вернуть ей пропажу как можно скорее». «Нет, сэр. Джейн здесь больше нет». Парень протянул руку и коснулся плаща, будто желая убедиться, что не ошибся. Он дотронулся до ткани почти с нежностью. «Госпожа Ноксон сказала, что Джейн должна уйти». А колокольчик все звенел и звенел. В коридор вышла тощая служанка и направилась к лестнице. По пути она взглянула на меня. «Где мне найти Джейн?» — спросил я. Служанка обернулась. «Джейн? Она в кофейне возле Чаринг-Кросс». В голосе девушки прозвучали нотки злорадства. «Одно скажу вам наверняка, сэр. Сюда она больше носа не покажет». Откуда-то сверху донесся женский голос. «Марджери, ты что, колокольчика не слышишь? Давай пошевеливайся!» Горничная взбежала по ступенькам. Я поспешил к двери. Слуга отодвинул засов и выпустил меня на улицу. Я проскочил мимо него и сбежал с крыльца, а парень сказал мне вслед. «Пожалуйста, сэр, передайте Джейн, что Джон ее помнит. Скажите, я ее жду. Пусть только даст знак, сэр, и я пойду за ней на край света. Всего один знак». В кофейне не было отбоя от посетителей. Обычно я не хожу в заведения подобного рода, для меня они слишком дороги, но в Лондоне они возникали повсюду, будто грибы после дождя. В Уайтхолле считали, что поощрять открытие кофеен не следует, ведь там собираются люди пуританского склада ума. Кофейни становились центрами распространения новостей, а обстановка там располагала к вольнодумным беседам. Таверны и пивные — дело другое. Мужчины ходят туда, чтобы посидеть в хорошей компании и напиться. Я зашел внутрь, отыскал владельца и спросил про Джейн. «Кто?» «Служанка госпожи Ноксон из двора трех петухов, сэр». «Ах, вы о ней! Она здесь больше не живет. А что вы хотели?» «У меня ее плащ, сэр. Нужно его вернуть. Где я могу найти Джейн?» Затруднившись с ответом, хозяин позвал жену. Она вышла из кухни, вытирая руки о передник. В присутствии этой крупной женщины ее супруг будто съежился. «Она ушла, сэр», — сказала хозяйка. «Госпожа Ноксон просила на пару дней дать этой девушке крышу над головой. В субботу Джейн нас покинула». «В котором часу?» «Господин Хэксби пришел за ней вечером». Я удивленно глядел на хозяйку. «Тогда почему Хэксби об этом умолчал?» «Вы уверены, что это был он?» «Ну, разумеется», — резко ответила владелица кофейни. «Когда он сказал, что ему нужна Джейн, я спросила, вы господин Хэксби?» И он ответил «да». Госпожа Ноксон предупреждала, что он придет за ней, хотя мы не ожидали, что господин Хэксби заберет ее так скоро. Хозяйка покосилась на мужа. «Помнишь, когда он пришел? Джейн в кофейне не было, а вернулась она в таком виде, будто валялась в грязи. Я велела девушке привести себя в порядок, прежде чем она выйдет к нему». Хозяин кивнул. «У этого джентльмена ее плащ. Он ищет Джейн, хочет вернуть пропажу». «Вернулась она без плаща. Джейн его что, потеряла?» Тут хозяйка нахмурилась. «Между прочим, откуда вы знаете, что она здесь жила?» «Меня сюда прислали со двора трех петухов», — ответил я. «Хочу уточнить, мы с вами говорим об одном и том же господине Хэксби — чертежник». Лицо серое, очень худой, болезненного вида. «Мне он показался вполне здоровым», — возразила хозяйка. «Высокий мужчина, волосы с проседью, но достаточно бодрый». «И что же, он всегда бодр?» — спросил я. «Возможно, я видел его, когда он был нездоров?» «Не знаю, сэр». Хозяйки начали надоедать мои расспросы. «Я его раньше не встречала». «Дюжий мужчина, в самом расцвете сил», — обиженным тоном произнес ее муж. «Казалось бы, у такого человека и аппетит должен быть под стать, а он выпил только чуть-чуть кофе. Видать, скряга». «Надеюсь, он хотя бы расплатился?» — уточнила жена. «Да, но сверху ничего не дал. А ведь больше часа просидел один, только зря целый стол занимал. И это в субботу, когда в зале не протолкнуться». «В субботу», — мысленно повторил я. «В тот день убили сэра Дензела Кроутона». «Вы не знаете, куда он забрал Джейн?» Тут хозяйка уперла руки в боки и устремила на меня сердитый взгляд. «К чему все эти расспросы? Если вы из двора трех петухов, то знаете, где искать господина Хэксби. Он ведь там живет, верно? Ну так возвращайтесь и спросите его. Сами».